и имевший доступ к придворным кругам, Франсуа Массон, его секретные записки о России, весьма популярные на Западе, не были большим секретом и для любознательных россиян. Потонувшая в похоти и моральной грязи грешница не находила себе ни в чем большего удовлетворения, как в лесбийском грехе, в сообществе своих приближенных блудниц, камер фрейлины Протасовой и польской графини Броницкой, причем братья Зубовой и Салтыков являлись зрителями. Вылишевский также упоминает о позорных наклонностях и привычках северной кибеллы, добросовестно воспроизведя сведения, сообщаемые масоном, он целомудренно заключает, что ему претит разбираться в этих отвратительных осуждениях. Пушкин, как всегда в таких случаях, обходится легкой усмешкой. Старушка милая жила приятно и немного блудно, Вольтеру первый друг была, наказ писала, флоты жгла и умерла, садясь на судно. «Вольтеру первый друг была», — говорит Пушкин, разумея доверительную переписку двух знаменитых современников. О философических склонностях императрицы не забывает и масон, поведав о тайных ночных мистериях, совершаемых в интимных покоях Малого Эрмитажа, куда помимо указанных выше лиц приглашались также несколько доверенных горничных и лакеев, наблюдательный француз добавляет, что подробности этих оргий принадлежат другой книге, куда более непристойной, чем эта. Екатерина, по его просвещенному мнению, была таким же философом, как Тереза. Автор имеет в виду знаменитое сочинение эротико-порнографического толка «Терезы Философе», героиня которого достигла высокого искусства в забавах, приписываемых русской императрице. Но о Терезе наслышан и Достоевский. «Сверх того, — говорит герой игрока, — о, мадемуазель Бланш, она познакомила меня с Хортензе, которая была слишком даже замечательная в своем роде женщина, и в нашем кружке называлась Терезе Философе. Повествователь ставит здесь многоточие. Нечего об этом распространяться. Он, очевидно, надеется, что читателю ясен его намек». Достоевский собирался писать роман из екатерининской эпохи. Он был, по-видимому, неплохо осведомлен о подробностях минувшей исторической жизни, не исключая ее закулисной стороны, дворцовых сплетен, анекдотов, легенд. Затевал ли он с помощью ономастических намеков некоторую литературную игру? Об этом трудно судить. Однако за неимением термина предлагаем наречь описанный выше филологический феномен букетом императрицы. Хотя младенческий лепет господина Кувалдина, конечно, несопоставим с круглым интеллектуальным слогом Парамонова, у обоих авторов можно обнаружить некую общую точку. Так господин Кувалдин высказывает блистательную догадку, что наши соображения о книге Сараскиной были продиктованы исключительно мотивами низкой зависти. О существовании прочих мотивов, в частности мотива Кандавла, простодушный господин Кувалдин, скорее всего, не подозревает. Парамонов также склоняется к этой гипотезе. Для опытного текстолога не составит труда обнаружить общий источник. С отличным остроумием замечается, что пока Волгин ходил вокруг да около этого горячего молока, предаваясь академическим раздумьям, Сараскина взяла, да и застолбила участок. Тут любопытна не только старательская фразеология, но и, благодаря все тому же источнику, осведомленность Парамонова о наших домашних делах. Однако мы не обольщаемся относительно того, что автор удостоил воззрения наши робкие опыты на застолбленной ныне стезе. Поэтому продолжим свои хождения вокруг горячего молока, совмещая их по мере возможности с академическими раздумьями. Загадочные существа. Совершенно запретная тема. В русской классической прозе